Выбор места для постройки дома много времени не занял. Беломиру с самого начала было понятно, что берлога его должна находиться рядом с тем местом, где будут проводиться всяческие работы и испытания. А значит, дом должен стоять у ручья, по соседству с домом кузнеца. Селиться рядом с Векшей прежде было немного желающих, а теперь, когда он сдружился с Беломиром, так и вовсе народ предпочитал держаться подальше от этого индустриального уголка станицы. Уж больно беспокойным было это соседство. Тут и постоянно работающие подростки, выделывавшие кирпич, и кузни, где гремели железом уже сутками. И скрипящее водяное колесо, от которого ночью становилось жутковато. В общем, все 33 удовольствия для суеверного обывателя. И если казаки, как люди суровые и бывалые, относились ко всем этим неудобствам с философским спокойствием, то женское население станиц уже принялось складывать о приятелях небылицы. Услышав парочку из них в пересказе Беляны, своей квартирной хозяйки, Беломир ржал так, что ему со двора его же кони отзывались. Хозяйка, заметно обидевшись на такую его реакцию, только фыркнула и, задрав нос, отправилась мыть посуду. Самого же парня все эти россказни не задевали. Слухи — штука неубиваемая. Они были, есть и всегда будут. Так что хоть как-то переживать или беспокоиться по этому поводу он не собирался. Тем более, что хватало и более важных забот. Летний торг прошел, можно сказать, со слабым результатом. Да, украшения его изготовления выкупались, что называется, на корню, но решить вопрос с полонянкой для Векши не получилось. И виноват в этом хоть и косвенно был сам Беломир. Степняки подали по кочевьям весть, что на торгу с рабами лучше не появляться, так что летом все обитатели степи, кто собирался посетить этот базар, приходили одни. И, к удивлению парня, с собой они не стали брать даже членов семей. Только молодые и здоровые мужчины, способные носить оружие. Словно не торговать, а воевать собрались. Это заметно насторожило не только казаков, но и горцев. Те отлично понимали, что столь крепко вооруженные граждане, не задумываясь, примутся разбойничать, подлавливая их на обратном пути с базара. В том, что степняки это сделают, сомнений не было даже у самых глупых обитателей гор. Прогнозы эти несколько раз сбывались, что не могло не вызвать у Беломира понимающую усмешку. Иного он от этих людей не ожидал. Впрочем, все это проходило для парня как бы фоном. Его больше интересовали совсем другие вещи. Далебор сдержал свое слово и закупил у знакомых купцов целый воз каменного угля, чем несказанно порадовал приятелей. Закупили они и новую партию железа и стали. На это парень денег не жалел. Ему для реализации всего задуманного требовалось всего и побольше. От листовой меди до стальных заготовок. К его огромному удивлению, на торгу обнаружились даже слитки бронзы и латуни. Вроде на первый взгляд и тот, и другой сплав известен с незапамятных времен, но в прошлый раз ничего подобного в продаже он не заметил, так что закупал металлы пудами. Но основное внимание было уделено поиску подходящей рабыни. Здесь, в предгорьях, людьми не торговали. Да, пленника могли продать, но делать это открыто ни степняки, ни горцы не рисковали. Понимали, что казаки запросто могут отбить добычу, а самого торговца просто удавить. Так называемых людоловов здесь ненавидели люто и расправлялись с ними жестоко. Именно этим объяснялось, что на самого Беломира никто не рискнул устроить охоту или хотя бы возмутиться его расправой. Как оказалось, нечто подобное на торгу из-за рабов случалось, если не регулярно, то нередко. Глядя на мрачную физиономию приятеля, Беломир только вздыхал, понимая, что его план провалился, и теперь придется ждать осени. Отдать кузнецу ладу просто так было бы неправильно, его просто не поняли бы обитатели станицы. Ведь по местным правилам девочку должна воспитывать женщина. На него самого хоть и косились, но относились с пониманием. Как ни крути, а жил он в доме, где имелась хозяйка, которая присматривала за бывшей полонянкой. От мрачных мыслей Векшу отвлекала только работа, которой Беломир старался загрузить приятеля по самую маковку. Тут и изготовление из остатков булата, ножей и кинжалов, и работа по изготовлению всякого режущего инструмента, и даже попытки сделать подшипники. Понимая, что отлить калиброванные шарики в их условиях никак не получится, Беломир решил использовать роликовые подшипники. Их изготовить было гораздо проще, объяснить, откуда взялась идея, проблемы не составит. Достаточно вспомнить, как катал проволоку для его украшений кузнец. Сам Векша, понимая, что теперь очень многое зависит от приятеля, принимался работать над любой его задумкой, не задавая вопросов. Думал Беломир сделать и серьезную телегу для перевозки закупленных товаров на металлической раме, но очень скоро понял, что тратить такое количество металла для подобных экспериментов все равно, что бросаться серебром в ворон. Что называется, не поймут. Так что пришлось вспоминать, как правильно работать с деревом. Плотником или столяром он никогда не был, но руками работать умел и любил. Так что, начав, как обычно, от Адама, а точнее с изготовления нужного инструмента, он принялся плотничать. Вот и теперь, старательно вытачивая из дубового бруска ось для колеса, парень так погрузился в свои мысли, что не заметил подошедшую Грознегу. «Беломир», — окликнула его девушка, — «с тобой дед побаять хочет. Зайти просил». «Сейчас?» — уточнил парень, оставляя работу и разворачиваясь к ней всем корпусом. «Ага». «Погоди, умоюсь и пойдем», — недоуменно хмыкнув, кивнул парень. Прибрав инструмент, он предупредил Векшу, что уходит, и, умывшись из бочки, принялся отряхивать одежду. Одно дело на работе, и совсем другое — ввалиться к кому-то в дом неопрятным и покрытым древесной пылью. Приведя себя в порядок, Беломир быстро осмотрелся и, убедившись, что ничего лишнего не бросил, широким шагом направился к дому старика. Далибор ждал его не один. Рядом со стариком не спеша попивал взвар и седой Радомил. Увидев парня, Далибор кивнул и, указывая на лавку, пригласил. «Присядь, Беломир, разговор к тебе имеется». Парень, не чинясь, устроился на указанном месте и, получив от Грознеги чашку с напитком, благодарно кивнул. Глотнув напитку, он вопросительно посмотрел на старика, и тот, чуть кивнув, негромко заговорил. «Дело у нас к тебе, парень, такое. По осени казаки на охоту пойдут. Худоба всякая на подворьях, то добрый, ну и запас всякий в еде потребен. Благо соли и приправ всяких вдосталь закупить успели. Ты как, с ними пойдешь или сам с Векшей после выкупать убоину станешь?» «Пойду», — чуть подумав, решительно кивнул Беломир, сообразив, что такие заготовки тут крепко помогают экономить и без того небольшие финансы. К тому же за ним и без того числится много всякого непонятного, так что не стоит совсем уж отбиваться от коллектива. «Кони у тебя есть, так что на чем добычу вести имеется», — вступил в беседу Радомил. «По первости в степь пойдем джейранов бить, после дров убрать будем. Ты с луком как?» «Ну, седла не очень, из земли не особо промахиваюсь», — честно признался парень. «Не приходилось мне прежде особо верхом ездить. Мы больше на лодках», — добавил он, поясняя такое положение вещей. «Ну да, ты ж баял, что у моря жил», — понимающе кивнул Радомил. «Ого», — коротко кивнул парень, надеясь избежать долгих расспросов. «А утку перелетную или гуся не берете?» — быстренько сменил он тему. «Берем, но то уж после будет», — одобрительно кивнул казак. «А кабана как?» — не унимался парень, помня, что запоминается обычно последняя фраза. «И кабана, и оленя бьем», — отмахнулся Радомил. «Но на сикача большая охота нужна, его так просто не возьмешь. Сильный зверь, осторожный, а по осени так и вовсе в грязи, словно в броне, не в раз и рогатиной пробьешь». «Когда едем?» — кивнув, уточнил Беломир. «А вот как лис желтый полетит, так и двинемся», — отозвался казак. «Я пришлю кого упредить», — заверил Далибор. «А скажи, паря, во сколь сабля вашей ковки в цене встанет, но коли ее из булата вашего ковать?» — вдруг сменил Радомил тему. «Дорого», — вздохнув, поморщился Беломир. «И дело тут не в жадности нашей, а в том, сколь в нее вложить надобно. Тут и стали, железо, и горючий камень, да еще и работа наша. Сам знаешь, каждый клинок, почитай, седмицу куем, а после еще и обрабатываем». «Оно понятно», — задумчиво кивнул казак. «Грохот из кузни всей станицы спать не дает. И ведь не для баловства, а для дела, потому и терпим». «Можно плату за клинки растянуть», — задумчиво проворчал Беломир, вспомнив кое-что из своего времени. «Это как?» — моментально подобрался Радомил. «Ну, есть цена за саблю. И чтобы сразу воя в расход не вводить, можно попробовать плату на несколько седмиц растянуть. Ну или месяцев», — добавил парень, сообразив, что за неделю у местного бойца денег не прибавится. «Отдавать он будет, ну, к примеру, по 2 или 3 монеты. Все легче. И нам не так накладно. Мы на те деньги снова будем железо да уголь покупать». «Вроде складно, а все одно бестолку», — подумав, мотнул Далибор головой. «Вои убить могут. И кто тогда долг тут отдавать будет? Вдова да детки малые. Им и без того не сладко придется. Нет, за оружие разом платить надобно, чтобы пусть оно сыну отошло без долгов и обид всяческих. Но и мастерам убыток терпеть не след. Без мастеров пропадет станица, — задумчиво рассуждал старик, уставившись невидящим взглядом куда-то в стену. Ты, Беломир, хоть и вой, а все одно мастер, и знания твои беречь надобно. Слышал меня, Радомил? — повернулся старик к казаку. Сполним, — коротко кивнул казак. Ступай, Беломир, — помолчав, кивнул старик. Как придет срок, пришлю за тобой. Добре, благодарствую за хлеб-соль, — отозвался парень, поднимаясь. Выйдя от старика, он быстрым шагом вернулся в кузню, решив изготовить к охоте еще одну свою задумку. Для охоты на крупного зверя ему нужен был арбалет. Как выяснилось, охота тут не развлечение, а серьезное подспорье, чтобы пережить зиму и весну. Беломир помнил, что именно весна всегда была самым голодным временем года для любого крестьянского хозяйства. Все припасы уже подходили к концу, и если хозяева просчитались или весна случалась позднее, то в крестьянских семьях бывал серьезный голод. «Чего тебя Далиборд звал? Стряслось чего?» — с порога спросил его Векша, опуская в бадью с маслом новенькую подкову. «У тебя дел много?» — вместо ответа уточнил парень. «Коня только перековать привели, и все», — насторожившись, быстро пояснил кузнец. «Тогда доделывай и готовься. Будем новую штуку мастерить. Для охоты», — сообщил Беломир, направляясь в сарай, где они хранили всякую всячину. Теперь ему потребовалась толстая доска из крепкого дерева для ложи и приклада. К тому моменту, когда Векша отдал перекованного коня хозяину, у Беломира уже был готов эскиз всего, что ему требовалось для работы, все на том же пергаменте. Задумчиво рассмотрев эти каракули, кузнец почесал в затылке и, тыча пальцем в рисунок, принялся уточнять. «Это выходит на вроде колеса будет». «Ага, только по краю желобок нужен, чтобы тетива не соскакивала». «А дуга выходит стальная». «Да, как у обычного лука, но чтобы стрела дальше летела из стали». «Тяжело ж взводить будет», — задумчиво напомнил Векша. «Вот для того этот ползунок и это коромысло и потребно», — тут же принялся объяснять Беломир, отбирая у него пергамент и раскладывая его на верстаке. Делать он решил сразу блочный арбалет с механизмом взведения. Нечто подобное он когда-то видел на игрушечном арбалете и после долгих размышлений понял, что схема вполне рабочая. Просто делать ее нужно гораздо серьезнее. Если коротко, то по ложу делалась прорезь, по которой, как по направляющей, двигается ползунок, который натягивает тетиву, а ползунок этот приводится в действие парой изогнутых дугой коромысел. Рычаг, потянув за который стрелок, и будет натягивать тетиву. То есть отпадает необходимость во всяких козьих ногах и стременах для взведения оружия. Достаточно будет просто потянуть за рычаг и, натянув тетиву, вернуть ее в исходное положение. Вместе с ним вернется и ползунок. Вся эта машинерия крепится на ложе. Главное, чтобы дерево оказалось прочным. А будет еще лучше, если взять его тонким листовым металлом. В общем, работы предстояло много. Но задумка была интересная, а новинки Векшу всегда привлекали. Плечи лука с басовитым гудением выбросили болт, и сталистая проволока, использованная вместо тетивы, тихо зазвенела ему в унисон. Болт, проломив толстую дубовую доску, вонзился в пень, у которого она была установлена, и белое его оперение едва заметно задрожало. «Это на кого ж ты с этим охотиться собрался?» — растерянно поинтересовался Векша, задумчиво разглядывая новое оружие. «На кабана да на оленей», — пожал Беломир плечами, попутно перезаряжая арбалет. «Зверь это осторожный, так просто к ним не подберешься. А мы с тобой, дружи, не князья и даже не бояре. Нам охота не для забавы, а для жизни потребна». «Так-то да, да только странное это оружие, не наше», — продолжал бубнить кузнец, почесывая в затылке. «Чё это не наше?» — не понял Беломир. «Ну, не русское». «Ну ты загнул», — фыркнул парень, накладывая на ложе болт. «Чё это вдруг?» — возмутился Векша. «А того. Не важно, где оружие придумано, важно, кто его пользует. А нам эта штука для охоты пригодится. Воевать с ним тоже можно, но не в поле». «А где?» «Вот если в осаду сесть, то ему тогда цены не будет. Арбалет бьет далеко и любого супостата на дальнем расстоянии удержит. Из лука так не дотянешься». «Выходит, такими самострелами можно будет любого врага вдали от стен удержать?» — оживившись, уточнил Векша. «Можно», — коротко кивнул Беломир, прижимая приклад к плечу, и, прицелившись, выстрелил. Приклад и ложе парень выточил из дуба для прочности, а в итоге получилось настоящее произведение искусства. Ружейная шейка приклада с выраженным упором для ладони. Ружейный спусковой крючок, в общем, если убрать всю средневековую механику, можно подумать, что это приклад от огнестрельного оружия. Само собой, делал Беломир арбалет под себя, так что тому же кузнецу обращаться с ним было неудобно, не его размерчик. Всадив в мишень последний болт, парень закинул арбалет за спину и направился к пню. 200 шагов для его новинки оказались расстоянием вполне допустимым для прицельной стрельбы. Беломир и сам не ожидал такого результата, но факт остается фактом. Дубовую доску в два пальца толщиной все 10 болтов пробили насквозь. Решив не мудрить, парень сделал болты бронебойные, то есть с узким игловидным наконечником. Понятно, что для охоты применяются широкие наконечники, чтобы нанести жертве широкие раны. Так она быстрее истекает кровью, но Беломир решил делать все по-своему. Ему важна была добыча, а не охотничий азарт. Так что болт, пробивающий любое препятствие, входящий в тело почти по самое оперение, показался ему более удачным решением. Ведь это была не забава, а промысел. В общем, начало охотничьего сезона он уже ждал с нетерпением, чтобы в деле проверить свои выкладки. Векша же, выполнив свою часть работы, пришел к выводу, что ему такое оружие не подходит, и предпочел старую добрую рогатину. Гоняться по степи за джейранами с его габаритами было бы глупо. Ни одна лошадь с ним на спине долго не пробежит. Так что он предпочитал охоту в пешем порядке, на кабана или медведя. Благо, и тех, и других в предгорьях водилось в достатке. Встречались и барсы, и волки, и шакалы. В общем, каждой твари по паре. Этим казаки и пользовались, устраивая каждую осень большую охоту, что помогало избежать голода и всегда иметь в запасе для праздников различные деликатесы. Точнее, это для Беломира подобные блюда были деликатесом. Для местных же они были обыденностью. Вообще, оказавшись в этом мире, Беломир вдруг осознал, что продукты и пища в этом времени гораздо вкуснее и ароматнее, нежели то, к чему он привык. Размышляя обо всех этих несоответствиях, парень выдернул из пня болты и, осмотрев их, хозяйственно прибрал в тул, пошитый из толстой кожи. Скорняжить ему тоже пришлось самому. Толкового скорняка в станице не было. Имелся свой гончар, кожемяка, кузнец, плотник, а вот скорняка не было. Так что пришлось извращаться самому. Не сказать, что тул получился красивым, но дело свое он делал, а большего парню не требовалось. Убедившись, что все работает как надо, приятели отправились в станицу. Все испытания они предпочитали проводить за околицей. И не так опасно, и лишних разговоров раньше времени не будет. Вот и теперь, изготовив новое оружие, они проверяли и испытывали его вдали от посторонних глаз. В небольшом распадке вверх по течению ручья. Но едва только они оказались на территории станицы, как откуда-то выскочила ватага мальчишек и, перебивая друг друга, принялись вещать, что их срочно хочет видеть дядька Далибор, особенно воя Беломира. Разобрав, что им нужно, мужчины удивленно переглянулись и, пожав плечами, дружно зашагали к дому старика. Далибор встретил их на лавочке у крыльца. Приметив приятелей, он едва заметно усмехнулся и, жестом подозвав обоих поближе, с интересом спросил: «Чего опять придумали?» «Вот, дядька, самострел смастерили», не пытаясь что-то скрыть, ответил Беломир, протягивая ему арбалет. «Самострел?» — удивленно переспросил старик. «Давненько я их не видел. Неужто в ваших местах их пользуют?» «Для охоты на морского зверя. Только к болту еще веревку привязывают, а наконечник другой, на вроде остроги, чтоб в теле засел». Быстро выкрутился парень. «Занятно», — хмыкнул Далибор. — И работа, ладно, добре сделан, — оценил он, приложив оружие к плечу. — Думаешь, по земному зверь тоже получится? — Пробовать надобно, — пожал парень плечами. — Как в степь поедем, я с собой и его, и лук возьму. Ежели что не так, хоть не с пустыми руками вернусь. — Верно рассудил, — одобрил старик. — Через 3 дня охота назначена. Готов будь. — Буду, дядька, — решительно кивнул Беломир. И для боя оружие бери. Не ровен час на степняков наткнетесь. Это само собой, — жестко усмехнулся парень. Не любишь их? — тут же отреагировал Далибор. А они не девка, чтобы их любить, — фыркнул парень. Они станут наших девок да детей в полон таскать, я их любить должен. «Не должен, но и крови лишней, летний след», — понимающе вздохнул старик. «Так ежели не полезут, то и крови не будет», — пожал Беломир плечами. «Вот и уговорились», — усмехнулся Далибор. «Ступайте, браты, и к охоте готовьтесь». Приятели почтительно поклонились и, развернувшись, отправились домой. Беломир после долгих расспросов Векши уже приблизительно знал, что именно его ждет, так что принялся собираться серьезно. Сухари, сало двух видов, соли, специи, кожаные фляги для воды, рулон кошмы, взятый трофеем со степняков. Все это требовалось для обустройства быта в походе. Оружие и веревки для упаковки добычи тоже были готовы. Оставалось проверить сбрую и подковы коней. Этим вопросом занялся кузнец. Они с Векшей сразу договорились, что после степной охоты уйдут вдвоем на охоту в лес. Беломир пообещал добыть жираны, несколько дров и на долю друга. Все равно коптить добычу так, как делал это кузнец, парень не умел. Вот уж точно имелся талант у человека к кулинарии. Любое мясо готовил так, что от него за уши не оттащишь. Проверив и кое-где починив сбрую, Беломир убедился, что к походу готов. И, припомнив совет старика про боевое оружие, задумался. Брать с собой кольчугу или не смешить людей? С одной стороны, в этой железной рубахе тяжело и жарко, и не всегда удобно. А с другой, она уже не раз спасала ему жизнь. А в том, что в случае нападения степняков никто не даст ему времени надеть кольчугу, Беломир не сомневался. Припомнив удар стрелы в спину, парень зябко передернул плечами и, вздохнув, решил ехать в ней. В конце концов, от насмешек казаков он точно не помрет. А вот от стрелы какого-нибудь пастуха запросто. Как ни крути, а с луком эти граждане обращаться умеют. В этом парень убедился, что называется, на собственной шкуре. Спустя 3 дня ранним утром Беломир стоял на околице станицы с 3 конями и всей возможной экипировкой. Даже пику свою прихватил. Уж очень удобно было ей отбиваться от верхового противника. Подъехавшие казаки, сходу оценив ее подготовку, только одобрительно закивали, давая понять, что все было сделано правильно. Вскочив в седло, Беломир догнал Радомила и, уравняв скорость, негромко спросил. «Где стадо искать станем?» «Есть у них местечко», — усмехнулся казак. «Сам знаешь, любой живой твари вода потребна, а в степи водопоев немного. Вот туда и поедем. Стада в то место часто ходят, так что без добычи не останемся. Ты только помни, что с той добычи только мясо чистое брать дозволено. Кровь и требуху оставлять надобно. А еще более чем для еды надобно не бери». «Мне на себя и на Векшу надобно», — осторожно напомнил парень. «Знаю», — кивнул казак, — «то добре, что ты другу помочь желаешь. Векша с его статью в такой охоте удачи нет. Хоть и силен без меры, а ловкости воинской не имеет». «Как это?» — удивился Беломир. «Когда на станицу напали, он одной оглоблей таких дел наворочил, что иному казаку и поучиться не грех». «То так», — рассмеялся Радомил. «Да только ему что сабли, что меч, что оглобли — все едино. Одной силушкой богатырской берет, а вот умений должных нет». «А ежели ему булаву за место меча дать?» — задумался парень. «Она ведь на молот кузнечный похожа. Знай, колоти». «А ведь похоже», — подумав, одобрительно кивнул казак. «Скажи ему, как ее сделать. А не получится, так и ладно, да и железо не пропадет». «С охотой закончим, попробуем», — кивнул Беломир. «Выходит, в местах ваших по сию пору самострел пользуют?» — сменил казак тему. «Его много где пользуют», — пожал парень плечами, припомнив, что это оружие имело хождение вплоть до изобретения огнестрела и некоторое время с ним даже успешно конкурировало. «У нас так все больше на охоте. Вот и сделал, чтобы тут испробовать». «Стреляй всегда под лопатку или, ежели близко, в голову бей по духу. Тогда и гоняться за подранком долго не придется, и животине муки меньше. Наша охота не забава», — принялся поучать Радомил. «Добре, сполню», — коротко кивнул Беломир. Кавалькада ушла в степи, к вечеру оказалась на месте. Широкий, но мелкий ручей вился по длинному распадку, уходя куда-то за холм. Оглядевшись, Радомил велел отступить за ближайшую возвышенность и разбивать лагерь. На водопой джейраны обычно приходили ближе к вечеру или ранним утром, так что время для подготовки у охотников еще было. Собрав по ямам и низинкам шары высохшего перекати-поля, казаки ловко развели костер и, раскатав кошму, принялись готовить ужин из того, что прихватили из дома. Продуктов, как заметил парень, они взяли с собой немного. только на первый день, пока нет добычи. Дальше они переходили на то, что смогли добыть. Тоже своего рода стимул подходить к делу серьезно. Перекусив, как говорится, чем Бог послал, казаки разбили ночь на вахты и, распределив порядок несения службы, устроились ночевать. Беломиру, как самому молодому, досталась собачья вахта. Самые сложные и тяжелые часы на рассвете. Но парень и не подумал обижаться, понимая, что это своего рода проверка. Проснувшись от легкого касания за плечо, Беломир легко поднялся и, умывшись водой из фляги, заступил на пост. Обойдя бивак по кругу и убедившись, что с лошадьми все в порядке, он уселся спиной к почти погасшему костру и принялся вслушиваться в окружающую обстановку. Как ни крути, а в предрассветные часы в степи высмотреть что-то было практически невозможно. Луна уже зашла, и темнота сгущалась до такой степени, что трудно было рассмотреть даже собственную вытянутую руку. Но спустя примерно полтора часа небо на горизонте начало светлеть. Едва заметно улыбнувшись зарождающемуся дню, Беломир тихо поднялся и принялся осматриваться. И именно сейчас для степняков было бы самым удачным моментом подобраться к спящему лагерю. Но вместо возможного противника он вдруг увидел небольшое стадо джейранов, примерно голов с полсотни. Еле слышно охнув, парень подскочил к кошме, на которой спал Радомил, и, тряхнув его за плечо, тихо сообщил: «Стадо пришло». Обратный десяток шел спустя три дня. За это время казаки взяли два десятка молодых самцов джейранов и возвращались весьма довольными. Что не говоря, охота и вправду была удачной. А еще вся ватага дружно обсуждала очередную новинку от Беломира. В охоте арбалет показал себя выше всяческих похвал. В то первое утро парень, разбудив Радомила, схватил свое оружие, и пока казаки просыпались и оправлялись, успел сделать три прицельных результативных выстрела. Гул от распрямившихся плеч самострела был гораздо тише, чем хлопок тетивы о наруч лучника. Так что животные даже не поняли, что их убивают. А самое главное, тяжелый арбалетный болт, вонзаясь под лопатку джейрану, входил почти на полную длину, пробивая сразу сердце и легкое. В итоге раненый зверь просто падал на землю, не успев издать ни звука. Удар, падение, короткая агония и все. Самого парня животные не замечали. Пользуясь новинкой, он не вставал в полный рост и, наоборот, залег в траву, а для перезарядки просто перекатывался на бок. К тому же Беломир находился выше стада и укрывался за склоном. В общем, вовсю пользовался полученными когда-то знаниями ведения боевых действий из засады. Стадо обратилось в бегство только после того, как упал третий джейран. Увидев этот результат, казаки только головами качали. Луками такой добычи бы не случилось, это они поняли сразу. Спустив кровь, казаки выпотрошили туши и, набив их специально заготовленной смесью трав, опустили в ручей. Только так можно было сохранить ее до возвращения в станицу. К удивлению Беломира, вода почти во всех встречных ручьях и родниках была очень холодной. Отчего так происходило, он так и не понял. Ясно, что многие из них брали свое начало в горах, но в степи вода, даже проточная, все равно должна была нагреться. Отнеся этот вопрос к очередной загадке местной жизни, Беломир выкинул все из головы и сосредоточился на деле. Начало положено, но трех туш на станицу было слишком мало, так что охота продолжалась. Разделив команду на две части, Радомил отправил половину казаков в другое место. Самого же парня он оставил рядом с собой. Понимая, что до полного доверия со стороны станичников еще далеко, Беломир даже не пытался возражать. Вечером того же дня они взяли еще пять особей. К удивлению парня, стада шли к этой водной артерии регулярно. Похоже, джейраны точно знали, где находится ближайший водопой, и старались не уходить от него далеко. Впрочем, это были только его собственные догадки. Охотой в прошлом он никогда не занимался всерьез, да и не до того было. Особенно сразу после возвращения из армии. Прежде всего, нужно было хоть как-то устроить собственный быт. К концу третьего дня Радомил, съездив в лагерь второй ватаги, объявил, что десятку нужно возвращаться в станицу. Требовалось передать добычу и только после вернуться, чтобы продолжить. Оглядев загруженных коней парня, казак одобрительно кивнул и, вздохнув, тихо спросил: «Сколь себе оставишь?» «Тушу векши свезу и одну беляне отдам, остальное как сход решит», — чуть подумав, решительно заявил Беломир. «Далее с нами пойдешь?» — оживился казак. «Обязательно», — кивнул парень. На этом этапе ему нужно было сделать все, чтобы в станице его приняли за своего. Влиться в местную жизнь. Одиночка тут будет обречен, так что его решение не было спонтанным или случайным. Беломир успел продумать нужную линию поведения. К тому же они с Векшей успели договориться, что джиранов им на зиму хватит и трех. Дальше приятели собирались заняться добычей кабанов и оленей. К тому же предстояла еще охота на дров и перелетную дичь. Свернув лагерь и погрузив все добытое на заводных коней, десяток не спеша двигался в сторону дома, когда Беломир, приметив за склоном холма странные клубы пыли, молча принялся взводить арбалет. «Ты чего?» — насторожился Радомил, заметив его манипуляции. «Пыль!» — мотнул парень головой в нужную сторону. «Или стадо, или степняки». «Слишком мало для стада», — всмотревшись, тихо проворчал казак, потянув саблю из ножен. Ехавшие следом казаки, увидев его движение, тут же принялись готовиться к возможным неприятностям. Уложив на ложе болт, Беломир оглянулся на своих заводных коней и, чуть подумав, решил не торопиться. Отвязать цуг было недолго. Достаточно было просто дернуть за конец ремня. Десяток, не торопясь, развернулся цепью, готовясь ко всему, и события не заставили себя ждать. Из-за холма рысью выскочил десяток степняков, и, едва завидев охотников, они сходу ринулись в атаку. Похоже, эти бандиты и вышли в степь только за тем, чтобы кого-то ограбить. На весь десяток имелось только три заводных коня. Все степняки были в доспехе и вооружены словно для боя. Со щитами, пиками, саблями, само собой, луками. Так что атаковали они давно привычным и отработанным способом. Оказавшись слишком близко от противника, они тут же опустили пики и пришпорили коней. Для луков было слишком близко. Понимая, что без щита он верхом легкая добыча, Беломир вскинул арбалет и, прицелившись в самого богато одетого всадника, нажал на спуск. Степняк, понимая, что на него смотрит какое-то оружие, привычно закрылся щитом. Но для блочного арбалета это было слишком слабым препятствием. Болт, пробив обшитую кожей доску, вошел главарю в грудь. Силой удара его просто вынесло из седла. Понимая, что времени на перезарядку нет, Беломир бросил самострел на луку седла и выдернул из стакана у стремени свою пику. Левой рукой перебросив повод своего коня ему через голову, парень соскользнул на землю и, сделав 5 шагов вперед, взял пику двумя руками. Скакавший рядом с главарем степняк, видевший выстрел парня, чуть подтянул левый повод, направляя своего коня прямо на него. С первого взгляда становилось понятно, что это опытный боец. Бросив поводья на луку седла, степняк ловко прикрылся щитом и направил наконечник пики Беломиру в грудь. Выждав, когда голова его коня окажется в шаге от наконечника пики, парень сделал полшага вперед, одновременно нанося хлещущий удар по конской морде. Ранить животное он не собирался, но лошадь животное пугливое, и, получив такой удар, тут же постарается отскочить подальше. На том парень и строил свой расчет. Тем более, что подобное он уже проделывал. Прием не хитрый, но весьма действенный. Так и получилось. Получив удар, конь шарахнулся в сторону, заставив своего всадника покачнуться и поднять пику, чтобы удержать равновесие. Делая шаг в сторону, Беломир одновременно развернулся ему вслед, нанося режущий удар наконечником, словно ножом. Перекованный, на совесть заточенный векший наконечник пики вспорол кожаный доспех бандита, добравшись до тела. Гортанно вскрикнув, степняк выгнулся от боли и, выронив пику, перехватил поводья. Осадив коня, он выхватил саблю и, огрев своего скакуна клинком плашмя, ринулся в новую атаку. Понимая, что противник ограничен в маневре, парень сделал 3 приставных шага в сторону, стараясь оказаться слева от него. Разогнавшийся конь уже не успевал сменить направление, так что у Кречета появился шанс нанести противнику еще одну рану, что он и сделал, споров врагу бедро. Дернув за повод так, что едва не разорвал коню губы, степняк с диким визгом ринулся на парня, вскидывая саблю над головой. Этого Беломир и добивался. Шаг вперед, сильный тычковый удар, и наконечник пики вошел степняку в бок по самое древко. Продолжая толкать, парень сбросил противника с седла, но не успел выдернуть свое оружие. Падая, тот успел схватиться за древко пики. Разжав пальцы, Беломир тут же схватился за шашку. Стоять посреди боя безоружным — вверх глупости. Так и получилось. Едва только клинок покинул ножны, как на него налетел очередной бандит. И откуда он взялся, парень так и не понял. Ведь изначально количество противников было равным, а он уже успел положить двоих. Отбив удар саблей по плоскости клинка, Беломир обратным ударом разрубил противнику колено и, отскочив в сторону, огляделся. Казаки азартно рубились со степняками, и на земле тут и там лежало с полдюжины тел. Кто именно это был, разобрать парень не успел. Его противник, справившись с болью, снова атаковал. В очередной раз отбросив клинок сабли, Беломир нанес ответный удар и едва не охнул, увидев результат. Его шашка, разрубив край щита, снесла степняку кисть левой руки так, словно ее никогда и не было. Он даже не понял толком, как это получилось. Просто слегка дрогнул, а после продолжил движение. Хлынувшая кровь залила седло и бок коня, а всадник, глухо застонав, снова вскинул саблю. Не давая ему времени опомниться, Беломир прыгнул вперед, нанося горизонтальный удар. Клинок шашки разрубил противнику бок, развалив печень. Отскочив назад, парень быстро огляделся и, ногой подцепив древко пики, подкинул ее в воздух. Перекинув шашку в левую руку, парень перехватил пику и, примерившись, метнул ее в спину наседавшего на Радомила бандита. С расстояния 7 метров промахнуться было сложно, да и силы в бросок парень вложил немало. Понятно, что, окажись враг дальше, он не стал бы так рисковать, но тут риск был минимален. Пика пробила доспех, войдя степняку сзади под ребра, в область почки. Захрипев, тот выгнулся дугой, и казак, не раздумывая, разрубил ему горло. Подхватив еще одну пику, парень примерился, чтобы отвлечь еще одного бандита, но казаки справились и без него. «Благодарствуй», — тяжело дыша прохрипел Радомил, тяжело опираясь на рукоять сабли. «Каб не ты, мне б не жить. Ловок был нечисть. А я стар уже, чтоб так биться». «Не на чем», — кивнул Беломир и, повысив голос, громко спросил. «Все живы?» «Все», — раздался в ответ чей-то голос. «Святослав крепко ранен, остальные только царапаны». «Лукьян, глянь!» — резко выпрямившись, приказал Радомил. Понимая, что опытные бойцы разберутся без него, Беломир отправился собирать трофеи и ловить коней. Методично обходя своих противников, он проводил контроль кинжалом и, не торопясь, обыскивал тела. Только с конем второго бандита пришлось повозиться. Напуганное и слегка побитое животное боялось неизвестного человека и все время пыталось удрать. Но упавший на землю повод путался у него под копытами, не давая убежать. Наконец эта погоня была закончена. Кое-как удержав коня, Беломир ласково погладил его по морде и, с грехом пополам успокоив, повел к своему цугу. Тем же самым занимались и остальные бойцы. Как говорится, что с бою взято, то свято. К тому же все трофеи имели свою цену, а иного серьезного заработка у казаков не имелось. Жили только тем, что получали с земли и добывали в бою. Понятно, что некоторые ватаги отправлялись на разбой сами, что называется, бегали за зипунами, но это было нечасто и не в этих местах. Разобравшись с трофеями, казаки быстро перевязали всех раненых и, усевшись в седло, поехали дальше. Только тяжело раненого Святослава пришлось привязать к седлу, чтобы не упал от боли и потери крови. Иного выхода у ватаги не было. Жерди для носилок в степи срубить негде. Рядом с ранеными все время держались уцелевшие, и только Беломиру, ввиду его молодости и ловкости, было поручено ехать в авангарде. Радомил, помня про его арбалет, приказал зарядить оружие и держать ушки на макушке. Но до станицы десяток добрался без приключений. Сдав всех раненых на руки близким, казаки распределили добычу и отправились по домам. Беломир, помня свое обещание, по пути к дому останавливался у первого же знакомого вдовьего подворья и отдавал хозяйкам добычу. Последнюю тушу он завез домой и, попросив Беляну затопить баню, принялся обихаживать коней. Работа ему прибавилась. К его тройке добавились 3 трофейные лошади, так что провозился он почти до сумерек. Вся станица уже знала о стычке со степняками, так что появление Векши с кучей вопросов парня не удивило. Осматривая трофейных коней, кузнец внимательно слушал рассказ приятеля, то и дело задавая ему вопросы. Услышав, что шашка проявила себя в бою более чем достойно, Векша только развел руками с довольным видом прогудев. «А как ты хотел? Это ж булат!» Но смахнуть человеку руку вместе с куском щита и притом даже не запнуться — это что-то! Протянул Беломир с растерянностью. «Сам не ожидал, что у нас такое оружие получится!» «А уж как я удивлен!» — понимающе усмехнулся Векша. — Еще в степь поедешь? — «А как же иначе?» — удивился парень. «Пары-то уж нам на зиму маловато будет».